Я всегда думал, что Рейс влюблен в Энн. То, как он произнес последние слова, убедило меня в этом. Она уехала в Бейру, продолжал он довольно поспешно. «В самом деле?» — сказал я удивленно. «Откуда вы знаете?» «Она написала мне из Булавая, сообщив, что она этим путем едет домой. Это лучшее для нее, бедняжки». «Не знаю почему, но я не верю, что она в Бейре», — произнес я задумчиво. «Она писала как раз перед отъездом туда. Я был озадачен. Совершенно очевидно, что кто-то лжет. Не думая о том, что у Энн могли быть веские причины для ее сомнительных заявлений, я отдался удовольствию поквитаться с Рейсом. Он всегда так дьявольски самоуверен. Я вынул из кармана телеграмму и вручил ему». «Тогда как вы объясните это?» – спросил я небрежно. Казалось, он был ошеломлен. «Она писала, что как раз отправляется в Бейру», – сказал он изумленно. «Я знаю, что все считают Рейса умным. По-моему, он довольно глупый человек. Такое впечатление, будто ему никогда не приходило в голову, что девушки не всегда говорят правду». «К тому же Кимберли, что они делают там?» – пробормотал он. «Да, меня это удивляет. Я бы скорее подумал, что мисс Энн предпочтет быть в центре событий здесь, собирая материал для Daily Budget». «Кимберли», – сказал он снова, – казалось, это место не давало ему покоя. «Там нечего смотреть, на шахтах никто не работает». «Вы знаете, каковы женщины?» — сказал я туманно. Он покачал головой и ушел. Определенно, я дал ему пищу для размышлений. Едва он ушел, как вновь появился представитель правительства. «Я надеюсь, вы простите меня за то, что я снова побеспокоил вас, сэр Юстас», — извинился он. «Но я хотел бы задать вам пару вопросов». «Конечно, мой дорогой друг», — сказал я бодро, — «спрашивайте». «Это касается вашего секретаря». «Мне ничего о нем не известно», — поспешно сказал я. «Он навязался на мою голову в Лондоне, похитил у меня ценные бумаги, за что меня бросят на угли, и исчез, как факир, в Кейптауне. Это правда, что я был на водопадах одновременно с ним, но я находился в отеле, а он на острове. Я могу заверить вас, что я ни разу не видел его за все время пребывания там». Я остановился, чтобы перевести дух. «Вы не так поняли меня. Я говорю о другом вашем секретаре». «Что? Пэджит?» – вскричал я в изумлении. «Он работает у меня 8 лет. Очень надежный человек». Мой собеседник улыбнулся. «Мы все еще не понимаем друг друга. Я имею в виду леди». «Мисс Петтигрю?» – воскликнул я. «Да, ее видели, когда она выходила из магазина национальных сувениров Агросата». «Благослови меня, Господь!» – перебил я. «Я сам был там сегодня днем. Вы могли застать меня выходящим оттуда». Казалось, не было ни одного самого безобидного поступка, который можно совершить в Йоханнесбурге, оставшись при этом незамеченным. Ах, но она бывала там не раз и при довольно сомнительных обстоятельствах. Я могу также сказать вам, конфиденциально, сэр Юстас, подозревается, что магазин этот – место встреч членов секретной организации, стоящей за этой революцией. Поэтому я был бы рад выслушать все, что вы можете мне рассказать об этой леди. Где и когда вы взяли ее на службу?» «Мне ее дало на время, — ответил я холодно, — ваше собственное правительство». Он совершенно расстроился.